цифра 25. Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Познышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ, только когда вышел кондуктор, и в полутемном вагоне послышался только треск стекол двигающегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос. Ехать надо было 35 верст на лошадях и 8 часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, это пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В Тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело, и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду, и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе: «Тогда видно будет, не думай». На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге, еще больше развлекшее меня. Тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в 5 часов, как я рассчитывал, а в 12 часов и домой в 1 часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником — все это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал. И ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади. Веселый ямщик, и я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно поэтому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое, возможность подавлять свое чувство, кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот 8-часовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. От того ли, что, сев в вагон, я живо представил себе уже приехавшим, или от того, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только с тех пор, как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением. И оно, не переставая с необычайной яркостью, начало рисовать не разжигающие мою ревность картины одну за другой, и одно циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них. Не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительностью. Какой-то дьявол, точно против моей воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне. Я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене. Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно, и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. Правда, она уже не первой молодости. Зуба одного нет сбоку, и есть пухлость некоторая, думал я за него. Но что же делать, надо пользоваться тем, что есть. Да он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, говорил я себе, притом она безопасна. «Нет, это невозможно. Что я думаю?» Ужасаясь, говорил я себе. «Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унизительна даже мысль о том, что я могу ревновать к нему?» «Да, но она лжет. Все лжет!» — вскрикивал я, и начиналось опять. Пассажиров в нашем вагоне было только двое, старушка с мужем, оба очень неразговорчивые, и те вышли на одной из станций, и я остался один. Я был как зверь в клетке. То я вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон, но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш. И Познышев вскочил и, сделав несколько шагов, опять сел. «Ох, боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня. Да, ужасно!» — продолжал он. Я говорил себе, буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоялого двора, у которого я пил чай. Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук. Мальчик, одних лет с моим Васей. Мой Вася. Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что, она любит? И опять поднималась тоже. Нет, нет. Ну, буду думать об осмотре больницы. Да как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского. И как он нагло. Они оба обманывали меня, когда я говорил, что он уезжает. И опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание главное было в неведении, в сомнениях, в раздвоении, в незнании того, что любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы, под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе. Тотчас же непосредственно за собой, вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство. И ненависть, и сознание своего унижения, и его победы, но к ней страшная ненависть. Нельзя покончить с собой и оставить ее. Надо... чтобы она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал, — говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидал, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный и забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания. Тогда я встал и ушел опять в свой вагон. Надо обдумать. Говорил я себе, правда ли то, что я думаю, и есть ли основания мне мучиться. Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумывания началось опять то же. Вместо рассуждений, картины и представления. «Сколько раз я так мучился», — говорил я себе. Я вспоминал прежние подобные припадки ревности. И потом все кончалось ничем. Так и теперь. Может быть, даже, наверное, я найду ее спокойно спящую. Она проснется, обрадуется мне. И по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было, и что все это вздор. О, как хорошо бы это. Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет, говорил мне какой-то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь. Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе. Посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее. Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело. И вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-ключничек перед виселицей, споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее, и верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже. Уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтобы она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие.